1936 году Гинка Бейер закончила школу с намерением заняться изучением медицины в Кракове. То, что произошло с ней дальше, дало Карлю Войтыле первое представление об уродливых сторонах жизни Польши за пределами Вадовицы. Правительство не ввело определенную точно квоту на прием студентов-евреев. Обычно в Ягеллонском университете она составляла четверть от общего числа принятых студентов, но неожиданно эта доля сократилась до 8%. Директор школы, где училась Гинка, женщина, не привыкшая отступать, которая сражалась еще в легионах маршала Пилсудского за славу и честь польского оружия, сама поехала в Краков, оспорила дело и доказала свою правоту. Так что осенью Карли Войтыла вместе с друзьями и домочадцами Гинки распрощался с подругой на вокзале, и девушка отправилась в Краков начинать новую студенческую жизнь. Но не успел учебный год завершиться, как Гинка вернулась. Ее соседка по комнате дружила с коммунистом, и полиция обнаружила его у них на квартире. О девушках доложили властям, и Гинку вынудили уйти из университета. Однако еще более настораживающим было то, что рассказала Гинка об антисемитских настроениях, широко распространенных в студенческой среде. Это еще раз подтверждало опасения ее родителей, что Польша перестала являться безопасным для евреев местом, и они решили, что семье лучше перебраться в Палестину. Им удалось добиться для Гинки рабочего разрешения, которое тогда требовали британские власти у евреев-эмигрантов. Девушку отправили первой. Семья так никогда и не присоединилась к ней, как планировали. Мать Гинки умерла в Освенциме, отец был убит в Советском Союзе. Очень выразителен рассказ Гинки Бейер о том, как она прощалась с соседями. «Была только одна семья, которая никогда не проявляла к нам неприязни, и были это Лелик и его отец. Я зашла попрощаться. Мистер Войтыл очень расстроил мой отъезд, и когда он спросил меня, почему, я ему все рассказала. Он все опять и опять повторял мне одно и то же. Не все поляки антисемиты, ты же знаешь, я не такой». Я была с ним откровенна и сказала, что таких поляков, как он, очень мало. Он был расстроен. Но Лелик расстроился еще больше отца. Он не сказал ни слова, но лицо его залилось краской. Я сказала ему «прощай» как можно ласковее. Но он так был растроган, что не нашелся, что ответить. Поэтому я пожала руку его отцу и ушла. В высшей степени благородное поведение Карля-старшего — важный штрих в той общей картине, судя по которой кажется, что холодная сдержанность лежит в основе его характера. Но еще более поражает эмоциональная реакция его сына, который словно потерял дар речи. Не приходится сомневаться в том, что будущий папа испытывал стыд за своих соотечественников антисемитов, хотя подобную реакцию можно отнести и на тот счет, что он был 17-летним юношей, прощавшимся с чрезвычайно милой юной девушкой. То, что пережили Бейеры, свидетельствует о том, что в Польше 1930-х годов безопасность евреев уже не была гарантирована. Современный польский антисемитизм ведет свое начало со сложных социальных процессов и политических перипетий конца XIX века. Во всей Европе на первый план вышла политика национального самоопределения. В Польше развитие сионизма, с одной стороны, и возрождение польского национализма, с другой, привели к обострению конфликта внутри страны. Влияние продолжительных репрессий против Польши со стороны других государств в годы, предшествовавшие Первой мировой войне, произвело эффект, аналогичный тому, как если бы бурлящий паровой котел прикрыли сверху крышкой. Во время разгула национализма, по мнению польского историка Нормана Дэвиса, внутренняя общественная солидарность сильно пошатнулась. Пока империи, разделившие сферы влияния, оставались у власти, многочисленные нации и регионы оказались как крысы, посаженные в одну клетку, когда проще укусить соседа, чем разбить общие оковы рабства. Надежды на новое будущее для поляков иудейского вероисповедания, о которых я говорил выше, окончательно рухнули со смертью маршала Пилсудского в 1935 году. Пилсудский являлся чрезвычайно важной фигурой в Польской республике, образовавшейся в 1919 году. Сойдя со сцены, он оставил после себя непростое наследство. За ним закрепилась репутация воина-спасителя, который в 1920 году упрочил позиции национальной армии в политической жизни Польши, чем проложил дорогу Кэри Полковников, наступившей после его смерти. Антисемитизм все более приобретал полуофициальное одобрение. Правительственные декреты, подобные тому, который определял количество принимаемых в институты евреев, сопровождались экономическим бойкотом, направленным против евреев-бизнесменов, врачей и юристов. Джон Мейнард Кейнс охарактеризовал Польшу как страну экономически несостоятельную, в которой единственным успешно развивающимся направлением стала травля евреев. Антисемитизм являлся беспроигрышным способом, гарантировавшим доходы газетчикам и завоевание популярности политикам. В общественном сознании прочно укоренилось мнение, что евреи относятся к левым, то есть к движению, наносящему Польше особый урон вследствие ее последнего конфликта с Советской Россией. Римская католическая церковь к великому стыду тоже ввязалась в эту безобразную игру. Кардинал Хлонт, архиепископ Гнезно и примас Польши, написал следующие строки в своем пасторском письме. «Еврейский вопрос будет существовать до тех пор, пока будут существовать сами евреи, и то, что евреи ведут борьбу против католической церкви, бесспорный факт. Они настаивают на свободе взглядов и стоят в авангарде безбожия, большевизма и низвержения власти. Не требует доказательства тот факт, что евреи — обманщики, стяжатели и сводники. Фактом является и то, что влияние молодых евреев в сфере религии и морали на польскую молодежь крайне отрицательно».